Глава 17. Трон и кровь. Новый день выдался для Даниэлы тяжелым, ведь почти бессонная ночь дала о себе знать. Ладони все еще немного горели, когда она принимала с утра ванную, но завтрак никто не отменял. С этого дня король должен был лично погулять с каждой участницей, и она была совсем не рада, когда в списке тех, с кем сегодня собирался встретиться Ричард Марджери, услышала свое имя. Свои исцарапанные шипами руки она спрятала под перчатками и длинными рукавами платья цвета слоновой кости. Радовало лишь то, что король должен был встретиться с ней после обеда. Потому она первым делом после завтрака поспешила в библиотеку. Там ее встретил хранитель и предложил прочитать книгу сказок, но Элла отказалась. «Я знаю их все», — улыбнулась она. «Вряд ли в этом сборнике есть те, о которых я ни разу не слышала». «Возможно, что так», — согласился старик. «Тогда могу предложить любовные романы». «Нет, не стоит. Я не верю в любовь, про которую пишут в книгах», — отмахнулась Дэнни. «Простите, хранитель, а есть ли книги о нашем королевстве? Исторические, разумеется». «Есть, милая леди, но будут ли они вам интересны?» «Знаете, в отцовской библиотеке зачастую были именно такие книги, но с устаревшими данными, а после пожара большинство книг не спасли». «Какой ужас!» — воскликнул он. «Наверняка в них была ценная информация». «Может быть, я не все успела прочитать. Так что, у вас есть книги из такого разряда?» «Конечно. Что вас конкретно интересует?» «Например, как род Марджери пришел к правлению королевством Орфея? Официальную версию я знаю, но было бы интересно узнать из достоверных источников. Или, например, о соседях нашего королевства». «Редко мне встречаются такие любознательные девушки, как вы, леди Ариэлла», — печально произнес хранитель, но потом улыбнулся. «Сейчас принесу». И скрылся за стеллажами. Даниэла уселась в удобное кресло, ожидая, когда ей принесут книги. Но неожиданно в библиотеке показался Гай Реванс, собственной персоной. Сегодня он был одет в черные брюки и такого же цвета рубашку, а на одном плече красовался короткий серебряный плащ. Белоснежные волосы молодого человека были убраны в хвост. «Доброе утро, леди Ариэлла. Не думал, что застану вас здесь. Обычно девушки редко появляются в этих стенах». Его голос звучал тверже стали. Юноша всем своим видом показывал серьезность. Элла сразу отметила это про себя и сдержанно ответила: «Доброе, ваша светлость. Как видите, я здесь». Но тут из-за угла появился хранитель, который поставил перед ней стопку из 5 книг. «Хранитель?» — удивленно произнес Гай. «Хм, простите». «Здравствуйте, Гайнер. Какими судьбами?» «Его Величество попросил зайти за книгой, про которую он говорил вам вчера». «Ах, да. Конечно, легенды Карита, полный сборник. Сейчас принесу», — вспомнил мужчина и снова исчез. Под пристальным взглядом Элла взяла первую из 5 книг и провела рукой по обложке, читая название. «Трон и кровь. История о первых правителях Карита до его разделения на отдельные королевства». «Интересная книга», — заметил Гай, который продолжал наблюдать за ней в ожидании старика. «Я читал ее 10 лет назад». «Вам понравилось?» «Нет», — сразу ответил он. «В ней много недосказанности, как по мне. Там больше воды, чем действительно интересной информации». «О чем это вы?» «Например, о гильдиях, которые процветают и в наше время. Конкретно только в нашем королевстве их 2. «Наемники и прорицатели», — прошептала девушка. «Убийцы и горстка фанатиков», — презрительно фыркнул себе под нос Гайнар. «Вы не верите в предсказания и пророчества прорицателей?» «Нет». Короткий и четкий ответ. Гай не соврал ей. Он действительно не верил во все слова людей, которые якобы могли видеть будущее. Почему? Потому что однажды мне предсказали, что я буду счастлив, и семья моя будет рядом. Однако этого не произошло. «Вы говорите о трагедии?» — уточнила Дэнни, рассматривая друга короля. «Кажется, был пожар». «Да. Вся моя семья сгорела заживо в родовом особняке». «Мне жаль», — сказала Элла, проявляя сострадание. «Это тяжело — терять близких». «Боль не проходит с годами», — признался Реванс. «Становится тише, но не проходит до конца». «Еще раз простите», — пролепетала она, но договорить ей не дали. Рядом снова возник хранитель библиотеки. «Вот та самая книга, Гай», — протянув старый фолиант, сказал старик. «Спасибо, хранитель», — ответил он. «Доброго дня. До скорой встречи, Ариэлла. Надеюсь, вы помните о нашей встрече». «Вы не уточняли время». «Завтра, после обеда, я буду ждать вас возле входа во дворец». «Хорошо, ваша светлость, как скажете», — улыбнулась Дэнни, обращая все свое внимание на книгу. Следующие часы потекли спокойно и медленно за чтением книг. На обеде некоторые участницы трещали о прошедших личных свиданиях с королем. Другие — только о предстоящих. А третьи обсуждали всех и вся вокруг себя. Дэниэле было неуютно среди таких девиц. Однако она быстро вспомнила, кем являлась на самом деле. А именно дочерью Орлона, королевой убийц и убийцей королей, что всегда означало держать авторитет и быть выше других. Она полностью абстрагировалась от всех участниц и спокойно закончила с обедом. И только после того, как оказалась в своей спальне, поняла, что начала нервничать из-за предстоящей встречи. На ее письменном столе уже лежал конверт от короля с его подписью. Ричард Марджери просил девушку прийти в сад в 2 часа дня. Стоило ей поднять взгляд на часы, как она поняла, что время уже поджимает. Король Орфея ждал ее в самом центре сада на пикнике. «Я вас удивил?» — сразу спросил он, заметив легкое удивление на лице девушки. «Удивили», — ответила она, присев в легком реверансе. «Я не думала, что вы можете быть таким...» «Каким?» «Простым», — выдохнула Даниэла. Ричард улыбнулся, и эта улыбка запала ей в душу. Кажется, она забыла обо всем. Он подошел к ней и взял за руку, после чего усадил на плед рядом с корзинкой. «Недавно был обед, но я точно знаю, что вы так и не попробовали десерт», — сказал король, доставая пирожное и предлагая его девушке. «А как же вы?» «Не волнуйтесь, Ариэлла, мне тоже достанется. Считайте наш маленький пикник тайным свиданием», — подмигнул король. «Тайным? У всех на виду? А разве у вас сейчас нет дел важнее свиданий?» «Дела есть всегда, но даже королю иногда положен отдых. А ваша компания мне вполне приятна». «Так почему нет?» «Вам приятна моя компания?» «Конечно. Думаю, со мной бы согласился любой. Все-таки с красивой и начитанной девушкой всегда есть о чем поговорить. Я слышал, вы сегодня вновь посещали королевскую библиотеку. Должен заметить, что вы единственная из всех участниц, кто там появляется. И это поражает меня. В наше время люди мало читают книги. Большинство не знает всей истории Карита. Это печально». «Не могу не согласиться», — улыбнулась Даниэла, глядя в глаза королю. «А вы, Ариэлла, много ли знаете о нашем мире, о родном королевстве, а может, даже истинную историю континента?» «От родителей я слышала мало. Именно поэтому с детства интересуюсь книгами о мире. Но невозможно прочесть все фолианты с подлинными историями о Карите, об Орфее, даже о великих родах. Большинство книг утеряны, а те, что сохранились до наших пор, обычным людям не видать. И я вхожу в их число». Ричард заметил печаль на прекрасном девичьем лице. Он задумался о ее словах, а потом сказал: «Хотите, я расскажу вам историю из книги «Трон и кровь»?» «Я полностью прочитала эту книгу. Вы не сможете меня удивить». «Возможно, вы правы, леди Ариэлла, но я говорю совсем о другой книге. Да, их названия одинаковы, но ту, что вы уже прочли, написали не так давно, может быть, лет 5 назад. Я же предлагаю вам узнать историю о самом первом правителе Карита». «Вы умеете заинтриговать, Ваше Величество. Я вся внимание». Это было давно, как вы могли понять. Карит был самым большим континентом и единым государством. Правил им очень мудрый король. Однажды ему приснилось, что у него на свет появится 5 детей. Так и случилось. Вот только каждый ребенок обладал то ли даром, то ли проклятием. Первые сыновья-близнецы умели видеть будущее и прошлое. Они знали, какие ошибки мог совершить их отец, и предостерегали его. «Принцы были прорицателями?» — уточнила она. «В наше время так называют этих людей. Но тогда их называли вестниками смерти и судьбы. Все потому, что один принц видел смерть, а другой — жизнь. Третий сын, как и первая дочь, с детства проявили интерес к убийствам. Они легко могли убить невинную служанку или садовника. Конечно, король после первого убийства начал сразу пресекать все их замыслы, не позволяя убивать людей. Последняя наследница родилась без дара. Шли годы. Принцы и принцессы росли. Юные прорицатели помогали королевству Карит процветать. Желание убивать третий принц и первая принцесса направили в военное русло, благодаря которому королевство избавилось от врагов и пиратов. И лишь самая младшая принцесса продолжала расцветать на глазах отца, пока однажды чуть не уничтожила самое сердце Карита. «Как это случилось?» «В ней проснулся дар», — просто ответил король. «В той книге, что я читал, не осталось точного описания. Но самая младшая принцесса не была вестником судьбы и смерти, так же, как и прирожденным убийцей. Нет, скорее всего, она обладала магией или же могла управлять материей и энергией. Это все мои догадки». «Так как же королевство Карит разрушилось?» «Оно не разрушилось», — поправил девушку Ричард. «Король поделил его на 6 королевств, 5 из них отдал детям, а в 6-м правил до своей смерти. Королевство Орфей изначально принадлежало самой младшей дочери короля, которая вышла замуж за юношу с фамилией Орфей. Получается, королевств было 6, но сейчас их намного больше». «Со временем некоторые королевства продолжили делиться на более мелкие». «Вся эта история больше похожа на сказку». «Возможно, некоторые места я приукрасил, но, надеюсь, суть вы поняли. Прорицатели и убийцы всегда были в этом мире и всегда будут». Последние слова король больше произнес для себя. Он не соврал, рассказав эту историю. Ричард умолчал лишь об одном — о настоящем даре младшей принцессы Карита, которая была Даркнессой. О них мало что было известно на сей день. Кто-то явно постарался, чтобы обладатели этого дара забыли. Ричард не раз слушал истории от матери о Даркнессах, когда был юнцом, и в последние дни все чаще задумывался о том, что белая демонесса являлась одной из них. Отогнав лишние мысли, Ричард стал рассказывать Ариэле смешные истории. Девушка в ответ не молчала. Она также поведала ему пару забавных историй из детства. Рядом с ней ему было хорошо и уютно. На какой-то миг он даже перестал чувствовать себя королем и просто наслаждался моментом. Ричард пару раз ловил на себе ее изучающие взгляды. Чего скрывать, он тоже изучал ее. Кажется, за эти часы он успел рассмотреть каждую черту прекрасного лица. И ее глаза были несравнимы ни с чем. «У вас крем», — улыбнулся король, — «на губах». А затем нежно коснулся ее нижней губы и провел по ней подушечкой пальца, убирая остатки десерта. Даниэла затаила дыхание, не отрываясь, глядя в глаза короля. В этот момент, кажется, она забыла все вокруг. Ее сердце готово было выпрыгнуть из груди, вот только она не знала, что и сердце Ричарда тоже. Между ними двумя давно уже возникла непонятная связь, но король и участница отбора не собирались признавать этого. Она до сих пор была участницей отбора, а он — ее жертвой. И все бы осталось как прежде, если бы Ричард не пододвинулся ближе и не коснулся ее губ своими.